Заключение. Человек, который не сдается будущему. Представьте на секунду, что вы открываете эту книгу не сначала, а с последней страницы. Сразу попадаете сюда, в конец. В мир, где вокруг уже работают модели, агенты, системы, роботы. Где новости про ИИ выходят чаще, чем прогноз погоды. А слово «автоматизация» звучит то как обещание свободы, то как приговор профессии. Если вы все-таки дошли до этого места, честно прочитав все главы, а не листая, значит, вы сделали с собой одну важную вещь. Перестали смотреть на ИИ как на что-то внешнее и начали рассматривать его как среду, в которой вам жить. И это уже не про технологии, это про взрослую позицию. Мир, который уже не откатить назад. За время, пока вы читали эту книгу, в мире могло выйти еще несколько апдейтов разных нейросетей. Запустится новый сервис, появится свежая статья о том, как ИИ кого-то снова заменил. Но базовая линия не меняется. Вычислительные мощности становятся новой нефтью. Чипы и энергия – новой геополитикой. Модели – новой инфраструктурой поверх интернета. Роботы – новой рабочей силой в фабриках, складах, клиниках, на улицах. Вы это уже видели. Мы разбирали, из чего складывается эта архитектура. От электростанций и дата-центров до интерфейсов, где вы просто читаете текст и получаете ответ. Все это можно любить, ненавидеть, игнорировать, критиковать. Но невозможно отменить. На фоне всего этого легко скатиться в одну из крайних позиций. Первое. Это временная мода, очередная волна технологий. Все уляжется. Можно особенно не менять ни образ жизни, ни способ работы. Вторая. ИИ все равно радикально все перекроет. Профессии, рынки, правила игры. Что бы я ни делал, это не имеет значения. Обе позиции психологически понятны. В одной можно не тревожиться, в другой – чувствовать себя заранее оправданной жертвой. В обеих не нужно принимать решений и менять поведение. Достаточно либо отмахнуться, либо заранее сложить руки. Читая эту книгу, вы фактически выбрали третий путь. Признать, что ИИ уже стал частью реальности, и вместо отрицания или капитуляции научиться в этой реальности ориентироваться и строить свои системы. Что у вас есть теперь, кроме тревоги? Давайте честно, тревога вряд ли исчезла полностью, и это нормально. Человек, которого совсем не тревожит происходящее, либо не понимает масштаб, либо уже давно сдался. Но к этой тревоге у вас добавилось что-то еще. Карта. Вы больше не в тумане. Вы понимаете, что за ИИ стоят очень конкретные мощности, компании, государства, интересы. Видели разные сценарии будущего. От относительно мягких, где часть людей правда сможет работать меньше, до жестких, где контроль и концентрация власти станут нормой. Знаете, что в любом из этих сценариев есть места, где решает человек, а не модель. Это не делает мир проще, но делает его менее магическим. А с тем, что перестал оказаться магией, уже можно работать. 5 уровней вместо одной черной коробки. Вы перестали воспринимать ИИ как единый монолит. Там, где-то в облаке. Вместо этого у вас появился более честный взгляд. Есть уровень, где ИИ – просто инструмент. Есть уровень, где вы управляете задачей и контекстом. Есть уровень, где вы превращаете модель в настроенную роль и сотрудника. Есть уровень, где связки и алгоритмы работают сами, по триггерам и сценариям. Есть уровень, где вокруг всего этого выстраивается контур. Люди, процессы, ИИ, иногда железо. И самое важное, вы увидели, что вам не обязательно уметь все сразу. У каждого есть свой минимальный базовый набор компетенций. Научиться нормально формулировать задачи моделям. Настроить пару агентов под свои повторяющиеся дела. Собрать одну-две автоматизации, которые экономят время. Понять, что в вашей жизни принципиально не отдается алгоритмам. Это не требует гениальности. Требует честности и желания не оставаться на уровне, играясь в нейросетки. Привязка к своей роли, а не к абстрактной профессии будущего. Вы посмотрели на все происходящее не как на очередной список модных профессий, а через очень конкретную оптику. Если вы в найме, как перестать быть человеком, которого держат только за умение делать руками, и стать тем, кто делает свою должность устойчивой в мире ИИ? Если вы предприниматель, как использовать ИИ, не превращая бизнес в придаток одной платформы? Если вы эксперт или фрилансер, как перестать продавать часы и шутки, а продавать системы и результаты? Если вы в госсекторе или НКО, как стать тем самым проводником между гражданами и цифровыми системами, без которого и государству, и обществу будет очень плохо? Это важный сдвиг. Вы больше не ищете идеальную новую профессию, а перестраиваете свою текущую роль под новую реальность. Суперинтеллект и миф о идеальной команде «сделай мне все». Есть один соблазн, который будет только усиливаться. Идея о том, что однажды появится настолько мощный ИИ, что достаточно будет правильно ему сказать «построй мне бизнес на миллион в месяц» или «сделай так, чтобы мне никогда не пришлось работать». И все само устранится. Технологически, возможно, мы действительно придем к системам, которые будут проектировать продукты, собирать команды, управлять логистикой и финансами, сами оптимизировать все под нужные метрики. Но даже в таком мире останутся как минимум три вещи, которые нельзя отдать супермозгу без последствий. Первое. Выбор направления. Во что вы хотите вкладывать свою жизнь? Талант, время, тело. Это не может решить за вас ни одна модель. Второй. Цена решений. Что вы готовы жертвовать ради эффективности, роста, масштаба? Где для вас проходят границы «можно» и «нельзя», даже если так выгоднее? Третий. Отношения. Семья, дружба, команда, люди, которым вы нужны не только как функция. В этой книге мы исходили из простой установки. Не ждать единственного суперразума, который все решит, а учиться жить в мире, где мощных ИИ-систем много. Они развиваются, конкурируют, иногда ошибаются и меняют правила игры. В такой реальности критично не то, кто умнее, человек или модель, а то, кто берет на себя роль проектировщика, формулирует задачи, выбирает инструменты, принимает решения, задает ограничения и отвечает за последствия. У модели нет своих целей жизни. У них есть оптимизация под заданную метрику. У вас есть то, на что опирается эта книга. Собственные смыслы, интересы к своей траектории, желание не просто выжить в новой экономике, а собрать под нее осмысленную систему «человек плюс ИИ», которая служит вам, а не наоборот. Практическое завтра. Как выглядит день человека, который не сдался? Чтобы все это не оставалось высоким рассуждением, заглянем в очень приземленный горизонт. Ваш обычный день. Утро. Вы просыпаетесь не в мире чистого листа, а в мире уведомлений. Телефон уже показывает. Напоминания о задачах, встречи, которые кто-то из коллег поставил, сообщения от ИИ-помощника, вот твое расписание, вот предполагаемые приоритеты. Технологически все красиво. Система подтягивает календари, дедлайны, задачи из трекера, письма, даже данные о сне и тренировках. ИИ часто предлагает. Вот что горит. Вот что давно откладывалось. Вот где есть окно для глубокой работы. Но именно здесь начинается человеческая часть. Утро человека, который не сдался, это не автоматическое согласен во всем, что показал календарь. Это короткий, но честный пересмотр. Что из этого действительно мое, а что чужие ожидания? Если я сделаю все по списку, к чему это меня приблизит через год? Какие одна-две задачи сегодня точно должны состояться, даже если все остальное посыплется? Это может быть разговор с человеком, которого проще перенести на неделю. Но вы понимаете, что от этого разговора зависит не только проект, но и ваши отношения и доверие. Работа над проектом, который не принесет денег завтра, но заложит фундамент на год вперед. Апдейт продукта, запуск нового направления, развитие навыка. Элементарный сон и питание, когда честный вывод утреннего отчета Еще один такой день, и никакой ИИ не спасет твой перегретый мозг от глупых решений. ИИ здесь может подсветить, что вы третий день подряд не оставляете себе ни часа без созвона. Напомнить, что стратегическая задача номер один уже 2 недели не двигалась. Предложить варианты перестановки встреч и дел. Но сказать «вот это я отменяю», «вот это переносится на следующий спринт», «а вот это сегодня произойдет в любом случае» можете только вы. По сути, утро – это небольшой совет директоров вашей жизни, где ИИ приносит отчеты и варианты, но право голосовать остается за вами. Если отдать это на автопилот, дальше весь день будет не вашим. Вы просто аккуратно выполните чужой сценарий очень эффективно, очень в срок. День. В делах вы будете все больше опираться на связку. Моделям, черновики, анализ, перебор вариантов. Системам, рутину и пересылку данных. Людям и себе, решения, переговоры, тонкие настройки. Где-то вы будете инициатором изменений, где-то тем, кто просто не сопротивляется, когда вам предлагают внедрить ИИ так, чтобы всем стало легче. Где-то тем, кто скажет «стоп», потому что видит, что за эффективностью прячется бессмысленная жестокость к людям. И да, вы будете иногда ошибаться. Отдать ИИ то, что не стоило. Не доверить системе то, что вполне можно было делегировать. Но разница между человеком-архитектором и человеком-случайностью в том, что первый делает эти ошибки осознанно и учится, а второй даже не фиксирует, что что-то пошло не туда. Вечер. Если все, о чем мы говорили, хоть немного встроится в вашу жизнь, вечер вы будете встречать с другим ощущением. Да, мир все еще меняется быстрее, чем хотелось бы. Да, вы все еще чего-то не знаете. Да, иногда страшно. Но у вас есть ощущение влияния на свой кусок реальности. У вас есть работающая связка «я» плюс мои ИИ-инструменты плюс мои люди. Вы не живете с ощущением, что завтра вас просто выключат из профессии одним апдейтом. Это не идеальная картина, а взрослый компромисс между скоростью мира и возможностями одного человека. Что делать после того, как вы закроете эту книгу? Можно, конечно, просто поставить ее на полку или в архив файлов и продолжить жить как раньше. Чуть больше знать про ИИ, чуть меньше его бояться – уже неплохо. Если вы хотите, чтобы эта книга оставалась не просто интересным чтением, а стала поворотной точкой достаточно не глобальных революций, а несколько очень конкретных решений. Первое. Выберите одну зону жизни или работы, где вас уже по-настоящему давит рутина. Не всю свою деятельность, а один участок. Отчеты, переписка, подготовка материалов, обработка заявок, планирование, презентации. Честно спросите себя, какую часть этого процесса можно описать в шагах и отдать ИИ или системе? Задача не автоматизировать все, а разгрузить один конкретный узел. Второе. Настройте одного реального агента под свою повседневную задачу. Не ради эксперимента, а под то, что повторяется каждую неделю. Сценарии для контента, черновики писем, аналитика рынка, сводки по проекту, подготовка к урокам, структурирование идей. Это должен быть агент, к которому вы действительно будете возвращаться, а не еще один игрушечный профиль. Третье. Соберите одну простую связку. Вход, обработка, результат. Например, отчет, который теперь рождается автоматически по расписанию, а не вручную. Контент-процесс, где идеи и черновики собираются в одном месте и по понятной схеме превращаются в публикации. Обработка заявок, где ничего не теряется, потому что ИИ и автоматизация подхватывают их с формы, почты или мессенджера и доводят до нужной точки. Это ваш первый личный контур уровня систем, а не просто набор разрозненных запросов. Четвертое. Сформулируйте для себя пару принципов, которые вы не будете нарушать ради эффективности. Четко опишите, что вы не отдаете ИИ ни при каких условиях. Какие решения, какие разговоры, какие зоны вашей жизни остаются только человеческими. и где вы сознательно выбираете быть медленнее и дороже, но лично присутствовать в отношениях, воспитании, в ключевых развилках. 5. Найдите хотя бы одного человека, с которым вы будете обсуждать свой путь в мире ИИ. Это может быть коллега, друг, партнер, сообщество. Важно не то, чтобы вместе жаловаться на изменения, а чтобы было пространство, где можно делиться находками, ошибками, сомнениями и не играть «я все успеваю и все понимаю». Если вы сделаете хотя бы эти 5 шагов, эта книга перестанет быть текстом про далекое будущее и превратится в практическую точку опоры между вашим сегодняшним днем и тем миром, в котором ИИ действительно станет частью повседневности. Последний поворот. Кем вы будете в мире, где ИИ стал частью фона? С большей долей вероятности через несколько лет ИИ перестанет восприниматься как отдельная тема. Он станет еще одним слоем инфраструктуры, как связь, интернет, облака, платежные системы. О нем будут говорить меньше в общем, но больше в конкретике. Какие модели допущены в медицину, как регулируются роботы в городе, как устроен доступ к вычислительным мощностям. Люди не будут представляться фразой «я работаю с нейросетями». Это примерно так же странно, как сейчас звучало бы «я работаю с интернетом» от человека, который просто пользуется браузером. Вопросы станут другими. Как именно ты встроил ИИ в свою работу и жизнь? Какие системы вокруг себя построил, от агентов до автоматизации? Где ты опираешься на технологию, а где сознательно оставляешь пространство только для людей? Как ты обходишься с той дополнительной властью и скоростью, которую тебе дают эти инструменты? Эта книга не призыв вернуться в прошлое и не рассказ о сияющем будущем, где все за нас решит суперинтеллект. Скорее приглашение занять позицию человека, который видит, что мир меняется не по его сценарию, но не сдается на автопилот, не застревает в ностальгии по доцифровой эпохе, но и не строит культ из технологий, не отдает полностью управление ни государству, ни корпорациям, ни алгоритмам. Готов думать, выбирать и отвечать, используя ИИ как усиление своих решений, а не как повод отказаться от них. Если после этой книги вы будете немного меньше бояться заголовков про ИИ, внимательнее относиться к тому, что именно пускаете в свою жизнь из технологий и на каких условиях, смелее собирать свои системы, даже если это чуть сложнее, чем просто принять готовое решение по умолчанию, и иногда осознанно отказываться от сценариев, которые забирают у вас контроль над процессами. Значит, она сделала свою работу. Мир, в котором ИИ становится нормой, все равно наступит в той или иной конфигурации. Реальный выбор не в том, за или против у искусственного интеллекта, а в том, какую позицию вы займете внутри этой реальности. Человека, который просто плывет по течению, или человека, который понимает, что делает, и строит вокруг себя свою архитектуру. И я искренне надеюсь, что теперь у вас достаточно знаний и инструментов, чтобы этот выбор был осознанным. Об авторе. Тимур Казанцев. Образование. Магистр по мировой экономике. Специалист по международным отношениям. Опыт работы в крупной международной компании. Более 10 тысяч человек и 7 заводов. Отвечал за экспорт товаров в страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Кроме этого, опыт работы в банковской и финансовой индустрии, международном консалтинге, образовании, стажировка в постпредстве РФ в ООН и ВТО в Женеве, Швейцарии. Посетил более 35 стран на 4 континентах, разговариваю на 5 языках. Обратная связь. Я искренне надеюсь, что данная книга была полезной. Буду очень рад получить от вас обратную связь в виде отзыва или комментария к данной книге. Возможно, мне стоит что-то исправить или доработать в следующих изданиях, чтобы моя работа стала еще лучше. Можете мне писать напрямую по оставленным ниже контактам, либо оставить отзыв на эту книгу на Литрес. Спасибо за вашу обратную связь. Она очень ценна и важна для меня.